Проходит целая вечность, и солнце начинает садиться. Подметать в этом дурацком сарае больше нечего. Я прошел его от края до края несколько раз, сосчитал все корзины, пересчитал, даже попробовал залатать дырку в стене, хотя никто и не просил. Сколько занятий, оказывается, можно найти, когда тебя запирают в сарае? «Неужели?» — говорит внезапно выросшая из ниоткуда Хильди. «Нельзя так подкрадываться к людям», — бурчу я. «Вас бесшумных и за метр не услышишь». «Франсия приготовила вам с Фиолой ужин. Сходи домой, подкрепись». «Пока у вас будет собрание?» «Да, щенок, пока у нас будет собрание», — отвечает Хильди. «Виола уже дома. Твою порцию, небось, доедает». «Кушать тот!» — лает Манчи. «Тебе тоже кое-чего приготовили, песик», — говорит Хильди, нагибаясь к нему. Он тут же плюхается на спину, но никакой гордости у собаки. «Так о чем будет собрание?» — спрашиваю я. «О новых переселенцах, которые скоро прибудут. Это важная новость». Она переводит взгляд с Манчи на меня. «Ну, и вас представим народу, конечно же. Надо свыкнуться с мыслью, что вы теперь живете у нас». «А нас на собрание пустят?» «Люди боятся неизвестного, щенок», — говорит Хильди, вставая. «Как только вы познакомитесь, все устроится». «Нам разрешат остаться?» «Думаю, да, если вы сами захотите». На это я ничего не отвечаю. «Ступайте пока в дом», — говорит Хильди. «Я зайду за вами, когда придет пора». Я киваю. Она машет мне на прощание и идет к выходу через склад, в котором теперь стоит почти кромешная тьма. Я отношу метлу на место и прислушиваюсь. Отовсюду доносится шум мужчин и тишина женщин, стекающихся на собрание со всего города. Чаще всего в шуме встречается слово «Прентистаун», а еще мое имя, Виолина и Хильди. И вот что я замечаю. Хотя в мыслях мужчин чувствуется страх и опаска, явной враждебности там все же нет. Вопросов много, это да, а вот свирепого гнева, который обуревал Мэтью Лайла, я не вижу. Так что все может быть. Вдруг дела не так уж плохи. «Пошли, Манчи», — говорю я, — «недурно бы перекусить». «Перекусить тот», — вторит он, скача за мной по пятам. Интересно, как прошел день у Виолы? Шагая к воротам склада, я вдруг замечаю, что один источник шума отделился от общего бормотания. Источник, который сейчас двигается прямиком к складу. Я замираю в темноте. В дверном проеме мелькает чья-то тень. Мэтью Лайл. И его шум говорит: «Никуда ты не пойдешь, сопляк!»